Глава 10. Мрачные перспективы послевоенного мира. 1943 год. Это была пора, когда Оруэлл, малозаметная пока фигура в британской жизни, стоял на пороге величия. Черчилль тем временем начал падать с вершины власти, сталкиваясь с мрачными реалиями послевоенного мира. Оба они наблюдали возвышение американцев, которые поначалу слабо проявили и заставили недооценивать себя в войне. Недисциплинированность американских военных беспокоила лучше обученных британских коллег. Там, где мы каждую ночь выставляли почетный караул, они стояли, опершись на винтовки, жевали свою жвачку, курили и в целом выглядели совершенно не по-военному, вспоминал британский военнослужащий. Оруэлла тоже коробил вид американцев. В конце 1942 года он писал об американских солдатах, которых встречал на улицах Лондона. На их лицах постоянно недовольное выражение. Это ему не нравилось. Американские военные самого высокого ранга также не впечатлили британцев. Генерал Джордж Маршалл и его люди в январе 1943 года приехали плохо подготовленными на конференцию в Касабланке, где должны были приниматься важнейшие решения о ходе следующего года войны, например, о вторжении в Сицилию, а впоследствии, возможно, и на материковую часть Италии. Рузвельт дал маршалу указание взять с собой только 5 советников. В результате, как признавался маршал своему биографу, подготовка нашей делегации была совершенно недостаточной. Британцы, этот контраст особенно бросался в глаза под ярким марокканским солнцем, с сопутствующими ему почти забытыми радостями вроде изобилия куриных яиц и апельсинов, под завязку заполнили корабль «Булало» водоизмещением в 6 тысяч тонн прекрасно образованными и сообразительными офицерами. Те вооружились набросками различных вариантов планов ведения войны и раздражались меморандумами по любым вопросам военного характера, возникающим в ходе дискуссий между лидерами. Американцы обнаружили, что каждый раз, как они касались какой-то темы, у британцев была заранее составленная бумага, жаловался адмирал Эрнест Кинг, суровый начальник штаба ВМФ США, начавший служить еще на испано-американской войне. Часто американцы были не способны дать обдуманный ответ. Например, они не привезли эксперта по трансатлантическим перевозкам и сообщили британцам, что, по их прикидкам, для снабжения Британии всем необходимым придется поставлять 3 миллиона 600 тысяч тонн грузов в год. Британцы тут же выдали точную цифру – 7 миллионов тонн. Черчилль, в противоположность американцам, как обычно, вникал в детали. Когда его стратеги настаивали, что вторжение в Сицилию невозможно подготовить ранее 30 августа 1943 года, он предельно внимательно проанализировал их допущения и сделал вывод, что наступление может состояться на несколько недель раньше, в конце июня или в начале июля. Время покажет, что он был прав. Британские и американские солдаты высадятся на южном побережье Сицилии 10 июля 1943 года. Британцев не впечатлили идеи американцев. У маршала практически отсутствует стратегическое видение. Его мысли вертятся вокруг формирования войск, а не их использования. Записал в дневнике после встреч в Касабланке военный советник Черчилля генерал Брук. Он прибыл сюда, не имея ни одного настоящего стратегического замысла, ничего не предложил в плане политики дальнейшего ведения войны. Его роль свелась к довольно топорной критике планов, предложенных нами. Американцы ехали в Касабланку, чтобы обсудить временные рамки и план подготовки к вторжению в Северную Европу через Ла-Манш, которая, как они надеялись, состоится в 1943 году. Вместо этого совещание закончилось тем, что Америка согласилась на средиземноморский план действий, по крайней мере, на тот год. Возможно, этот более осторожный подход отвечал тайным желаниям Рузвельта. Почему он и препятствовал маршалу взять с собой достаточное число советников и специалистов по планированию? Черчилль говорил своим советникам, что он убежден, что Рузвельт поддержит средиземноморский план. Рузвельт с меньшим энтузиазмом, чем маршал, относился к идее переброски войск через Ла-Манш в 1943 году, считая, что это слишком рискованно, что американским войскам нужен больший боевой опыт и что годичная задержка ослабит сухопутные силы Германии и в еще большей степени ее авиацию. Маршал, хотя и выступал за высадку во Франции в 1943 году, сказал Рузвельту, что генерал Марк Кларк, имеющий опыт боевых действий в Африке, согласен с британцами. «Придется долго готовить солдат, прежде чем можно будет предпринять попытку высадки десанта при отчаянном сопротивлении противника». Рузвельт также одобрял перенос части ресурсов на Тихоокеанский театр военных действий, что становилось возможным, поскольку вторжение в Европу откладывалось. Американцы быстро учились на своих ошибках. Маршал, вернувшись из Касабланки в Вашингтон, приказал реорганизовать свой штаб. «Мы остались ни с чем», — удрученно сообщил своему непосредственному начальнику в Вашингтоне бригадный генерал Альберт Ведемейер. «Мы приехали, мы слушали, и мы были побеждены. Они налетели на нас, как саранча, со множеством специалистов по планированию и всевозможных ассистентов, с готовыми планами, гарантирующими, что они не просто достигнут своих целей, но сделают это играючи, честно заявляя, что и дальше будут управлять стратегией всего хода этой войны. Из-за несообразностей этого первого масштабного совещания по военному планированию британцы еще несколько лет смотрели на американцев сверху вниз. «Подходы американцев остаются любительскими», писал в августе 1943 года британский дипломат Оливер Харви. «Чтобы война на Западе была быстро выиграна, руководить должны наша стратегия и наши люди». Поразительно, как мало внимания уделял американцам генерал Брук в 1942 и 1943 годах. В дневнике он перечислил имена всех британских официальных лиц, с которыми встречался, а также большинство французов. Однако, кроме Эйзенхауэра и Уолтера Бедала Смита, его хороших знакомых, об остальных коллегах он отозвался просто как о ряде американских офицеров, причем так, словно речь шла о детях, которых должно быть видно, но не слышно. Это не было случайностью. Брук не ладил с американцами по наблюдению врача Черчилля. Когда Брук все-таки уделял внимание американским военным в своих дневниках, то обычно с оттенком пренебрежения. «Боюсь, американским войскам нужно намного больше подготовки, чтобы от них была какая-то польза», — записал он в феврале 1943 года. Примерно в это время американские солдаты впервые встретились с немцами в сражении за перевал Кастерин в Тунисе и были показательно разгромлены. «Мы говорим, что американцы бегут», — едва раздается выстрел, — иронизировал в своем дневнике Гарольд Николсон. Даже Черчилля заставили призадуматься разброд и шатание, продемонстрированные американцами на Кассерине. Второй корпус армии США потерпел тяжелое поражение и, очевидно, лишился примерно половины вооружений, не причинив сколько-нибудь серьезного урона врагу. Сообщил он королю, но закончил оптимистически. «Это храбрые, но не испытанные в боях войска. Быстро извлекут уроки из своих поражений и будут терпеливо переносить тяготы и совершенствоваться, пока не проявятся их лучшие боевые качества». Брук же даже в мае 1943 года будет убеждать американцев, что высадка союзников во Франции не может быть предпринята ранее 1945 или 1946 года. Не всегда понимал Брук и жизненную необходимость дальнейшего участия России в войне. В дневнике он сетовал на отправку Сталину нескольких сотен танков и истребителей. «Лично я считаю это полным безумием», — писал он о поставках в Россию. Он не сознавал, что любое снаряжение, помогающее России продолжать сражаться, было бесценно. Критиканствующие подчиненные Черчилля массово страдали недальновидностью. Они не понимали войну так, как он. Так, в октябре 1942 года, в разгар решающей Сталинградской битвы, когда поддержка России имела принципиальное значение, министр иностранных дел сэр Александр Кадоган злорадствовал в дневнике. В черновом варианте ответа удалось отстоять порядочное кровопускание этим русским. Из Касабланки Черчилль отправился в Египет. Он по-прежнему прекрасно чувствовал себя в гуще военных событий. Однажды в 7:30 во время завтрака в британском посольстве в Каире, готовясь к очередному раунду военного планирования, он отказался от предложенной чашки чая и попросил стакан белого вина, который осушил одним глотком. Когда хозяйка дипломатично выразила удивление, он сообщил, что это его третья порция спиртного за день. Утром он уже выпил 2 стакана виски с содовой. Сибаритство Черчилля, которое никуда не делось даже в стрессовых условиях военного времени, было само по себе произведением искусства. Взять его привычку к нижнему белью из розового шелка. Он был привередлив в еде. Слуги знали, что ни в коем случае не следует подавать ему блюда, весьма многочисленные, которые он не выносил, в том числе сосиски, капусту, солонину и рисовый пудинг. Один подчиненный военных лет подсчитал, что он выкуривает около 16 сигар в день. «Меня потрясло, что человек может столько курить и столько пить, оставаясь в прекрасной форме», — вспоминала Элеонора Рузвельт. Новый мир рождается в Тегеране. Примерно через 10 месяцев после саммита в Касабланке в ноябре 1943 года впервые встретились 3 военных лидера главных стран-союзниц – Черчилль, Рузвельт и Сталин. Еще одна, последняя их встреча состоится в Ялте, когда война будет близка к завершению. Хотя сегодня американцы почти не помнят о Тегеранской конференции, ее результаты будут иметь огромные последствия как для Черчилля, так и для Оруэлла. Премьер-министра она вгонит в долгий период мрачного настроения. Писателя и журналиста заставит написать его великий роман. Для Черчилля тегеранские встречи стали пугающим опытом. Он уделит им почти столько же места в своих мемуарах, что и последующей конференции в Ялте. Тегеранская конференция, подготовка, переговоры, обеды и ее последствия главенствуют в 5-м томе его воспоминаний о Второй мировой войне, в котором он заявил, что считал встречу в Тегеране потрясающим успехом, по крайней мере, в военном отношении. Он написал: «Когда мы расстались в атмосфере дружбы и общности непосредственной задачи, лично я, оглядывая театр военных действий в целом, был вполне удовлетворен. Это оруэлловское предложение, в современном смысле использование языка скорее для сокрытия, чем для прояснения смысла. В действительности, встреча в Тегеране крайне обеспокоила Черчилля. Он приехал туда с сильной болью в горле. Дальше все катилось по наклонной плоскости. После первого заседания его врач спросил, что случилось. «Случилось чертовски много всего», — буркнул Черчилль. Рузвельт впервые начал вести себя так, как будто в их партнерстве ему принадлежит ведущая роль. Именно в Иране Черчилль понял, что его мечте о доминировании в долгосрочном англо-американском союзе не суждено сбыться. В мемуарах Черчилль раскрыл два момента, особенно его угнетавших. Во-первых, президент Рузвельт перестал встречаться с ним один на один, хотя со Сталином виделся. Манерой держаться Сталин представлял полную противоположность Черчиллю. На официальных встречах тройки он выглядел совершенно спокойным. Курил и удовлетворенно поигрывал толстым красным карандашом. Во-вторых, на маленьком торжественном обеде для троих переговорщиков и лишь семи других официальных лиц Сталин позволил себе макабрический юмор, подкинув мысль, что 50 тысяч немецких офицеров придется казнить по окончании войны. Черчилль с возмущением ответил: «Британский парламент и общественность никогда не потерпят массовой казни. Советам не следует заблуждаться на этот счет». Сталин продолжил развивать тему массовой ликвидации немецкого генерального штаба. Черчилль снова возразил, что скорее застрелится, чем запятнает честь собственную и своей страны подобным позором. Рузвельт, возможно, желая разрядить обстановку шуткой, пусть неудачной, предположил в порядке компромисса, что казнить придется только 45 тысяч немецких офицеров. В этот момент его сын Элиот Рузвельт, присоединившийся к обедающим без официального приглашения, поднялся со своего места за столом. Говорить ему было не по статусу, но он высказал мнение, причем ошеломляющее. Он отверг аргумент Черчилля и поддержал кровожадный план Сталина. По воспоминаниям Черчилля, испорченный, погрязший в скандалах молодой американец, во многом похожий на его собственного проблемного сына Рэндольфа, выразил убеждение, что американская армия поддержит эту идею. Молодой Рузвельт дважды был гостем Черчилля в Англии и, очевидно, к 1943 году решил, что достаточно с ним сблизился, чтобы высказываться за столом великих. Черчилль не мог больше этого терпеть. «Я встал и вышел из-за стола, пройдя в соседнюю комнату, где стояла полутьма», — вспоминал он. Элиот Рузвельт в своих посредственных мемуарах добавляет, что Черчилль, проходя мимо, сказал ему: «Понимаете ли вы, что говорите? Как вы осмеливаетесь говорить такое?» В полутьме смежной комнаты кто-то подошел к Черчиллю сзади и взял его за плечи. Это Сталин, хозяин на этом ужине, пришел заверить премьер-министра, что просто шутил. Черчилль, конечно, хорошо понимал, что для советского лидера массовые убийства не просто шутка. Шестью месяцами ранее премьер-министру сообщили, что весной 1940 года Сталин почти наверняка приказал казнить 20 тысяч польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. В статье Википедии о Катынском расстреле говорится: «Массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществленные весной 1940 года, производились по решению тройки НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек. Термин «катынский расстрел» первоначально использовался в отношении казни польских офицеров в Катынском лесу, Смоленская область, близ Катыни. После нахождения других массовых захоронений польских граждан, а также свидетельствующих о расстрелах советских архивных документов, термины «катынский расстрел» и «катынское преступление» стали употреблять также по отношению к проведенным в апреле-мае 1940 года расстрелам польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Завершившееся в 2004 году расследование Главной военной прокуратуры России подтвердило вынесение тройкой НКВД смертных приговоров 14 542 польским военнопленным и достоверно установило смерть 1803 человек и личность 22 из них. Сознавать это было тем более мучительно, что ни Черчилль, ни Рузвельт не имели возможности обвинить Сталина в этом злодеянии. Фактически, оба во время войны подавляли попытки расследовать эту массовую бойню. Черчиллю в тот вечер добавил переживаний факт, что днем он преподнес Сталину церемониальный меч во славу стойкости, проявленной русскими в прошлом году в Сталинграде. По всей видимости, эта битва стала поворотным моментом войны. Этот подарок заставил романиста Ивлена Во, потрясенного союзом Запада с таким чудовищем, как Сталин, издевательски назвать свой цикл романов о Второй мировой трилогией «Меч почета» – «Sword of Honor». В кратком содержании романа «Безоговорочная капитуляция» – «Unconditional Surrender» он пишет о своем герое. Он верит, что сама причина идти на войну была попрана союзом с русскими. В Тегеране Черчилль увидел упадок Британии. Он сознавал, что в мировой истории происходит поворот. Не все из его ближайших советников были столь проницательны. Сэр Александр Кадоган, находясь в Тегеране, записал в дневнике, что на него эта конференция наводит скуку. Делать нечего, теряя время. Черчилль покидал Тегеран в мрачном настроении, мучительно переживая утрату Британии мирового господства. После этой конференции в нем что-то изменилось. Динамо-машина образца 1940 года превратился в 1944 в увольня. Все более забывчивого, менее красноречивого и часто смертельно усталого, чаще нуждающегося в дневном сне, а по утрам подолгу залеживающегося в постели. Однажды вечером, сидя у камина в своем загородном доме, он признался генералу Бруку, что и он, и Рузвельт уже не те, что прежде. Он говорил, что по-прежнему всегда хорошо спит, хорошо ест и особенно хорошо пьет. Но уже не вскакивает с кровати, как раньше, и чувствует, что с большим удовольствием провел бы день в постели. Я никогда еще не слышал от него признаний, что он начинает сдавать. Черчилль представлял Тегеранскую конференцию в образах животных. Своей давней приятельнице, Вайолет Бонем Картер, он сказал, что на встречах со Сталином и Рузвельтом в иранской столице осознал, насколько незначительна его страна по сравнению с их странами. С одной стороны, огромный русский медведь, протягивающий лапы. С другой, огромный американский слон. А между ними бедный маленький британский ослик, единственный, кто знает дорогу домой. Нередко и самого Черчилля воспринимали в образе животного. В начале войны его секретарь Колвилл отметил, что по утрам, принося Черчиллю донесения, он застает премьер-министра розового, гладкого и дебелого в постели, точь-в-точь похожим на славную свинью, облаченную в шелковую пижаму. Леди Диана Купер полагала, что в комбинезонах на молнии, которые Черчилль часто носил во время войны, он выглядит как тот благонравный поросенок, что построил свой домик из камней. Его врач, наблюдавший, как он купается во Флориде в январе 1942 года, записал: «Уинстон, погрузившись до пояса, плескался в воде, как бегемот в болоте». Оруэлл следовал тем же путем. Тегеранская конференция станет основополагающей для понимания им своего времени, повлияв на оба его великих романа «Скотный двор» и 1984. Первый является аллегорией настоящего, второй – изображением антиутопического будущего. Оба имеют определенные корни в том, что случилось в Тегеране. Расчленение мира, лидерами складывающихся сверхдержав. Поэтому в 1984 мир состоит из трех тоталитарных сверхдержав – Океании, Ост-Азии и Евразии. Англия в этом романе усохла до взлетной полосы 1. Когда конференция в Тегеране завершилась, Оруэлл наконец начал предпринимать шаги, которые сделают его великим писателем. В ноябре он ушел из отряда территориальной самообороны под предлогом плохого самочувствия, но и момент был для этого подходящий, поскольку стало ясно, что немецкое вторжение Британии уже не угрожает. Военная обстановка менялась. Силы союзников готовились к высадке во Франции в следующем году. В то же время Оруэлл уходит с BBC, написав в вежливом заявлении об увольнении по собственному желанию. «Я чувствую, что если вернусь к своей обычной работе писателя и журналиста, то принесу больше пользы, чем сейчас. Это мнение окажется совершенно правильным». В следующие 6 лет он напишет 2 своих великих романа и некоторые из лучших статей на политические и культурные темы. В это время он начнет вести рубрику «Как мне нравится» в «Трибьюн», второстепенной еженедельной газете, социалистическая политика которой была ближе его взглядам, чем позиция «Обзервер» Дэвида Астера. В первом материале для этой рубрики, опубликованном в декабре 1943 года, он решил иронически взглянуть на американских солдат. Даже если держаться подальше от Пикадилли, с ее агрессивными толпами пьяниц и проституток, трудно куда-либо пойти в Лондоне, не испытывая ощущения, что Британия теперь оккупированная территория. Все сходятся на том, что единственные американские солдаты с приличными манерами – это негры. Что самое важное, он начал писать «Скотный двор».